счастью несет. Только с тобой, только с тобой. Будем мы вместе, будем мы вместе. Только с тобой, только с тобой. Только с тобой. Будем мы вместе, будем мы вместе. Только с тобой. Глаза твои счастливы.